Глава 20. Но первой войти в дом мне не удалось. Над головой раздался тонкий писк, и Барсик стрелой пронесся надо мной. И правильно сделал, потому что там же темнота кромешная стояла, и если бы не его мерцающие красным светом глазки, я бы точно свалилась, не успев переступить порог. «Касси, подожди пока, тут темно, я разберусь со светом», — крикнула я, и только потом до меня дошло, что же я сказала. Я-то имела в виду, что сейчас по многолетней привычке найду выключатель, и каким-то непонятным образом успела забыть, где же я нахожусь. «Боже мой, какой выключатель! Что я несу? Нет здесь выключателей, нет электричества, одна магия у них». Я остановилась, но все равно стала шарить рукой по стене. В конце концов, в том убежище у меня получилось свет включить. Получилось. Так почему бы и тут не попробовать? Стена была шершавая на ощупь, как бы занозу не посадить, кстати. Деревом обшито, что ли? Но тут я вспомнила про свои руки. Они же у меня до сих пор покрыты чешуйками. А это значит, что занозы мне не грозят? Какое-никакое утешение. Я зашарила руками по стенке значительно бодрее. Но все было без толку. Свет ни в какую не включался. Разве что... Я прищурилась и с удивлением обнаружила, что свет не свет, а какое-то розоватое сияние появилось впереди, но почему-то в самом низу. Я затрясла головой. Нет, это мне померещилось. Там ведь Барсик летает. От его глазок, наверное, свет попал куда-нибудь и отразился. «Леди Дейзи, можно мы войдем? А то холодно уже, а малышка вся мокрая». Засунув голову в дверь, не выдержала Касси. «Упс, моя дочка мокренькая, и как я только могла об этом забыть? Хорошая ты, Дашка, мать, нечего сказать». «Заходите, только далеко не уходи, Касси», ответила я, все таки лихорадочно пытаясь нащупать на стене хоть что-нибудь похожее на выключатель. «А что это вы делаете, леди?» тихо спросила горничная, шмыгнув носом. «Ищу, где свет включается, Касси», с раздражением ответила я. «Ой, леди Дейзи, так это же ваш дом-то!» Вдруг прыгнула горничная. «Мой? И что с того? Что ты тут смешного нашла?» Я нахмурилась, не понимая, что же нашло на кассе. «Ой, леди, простите меня!» Вмиг угомонилась горничная. «Я ведь забыла совсем, что вы все лето не жили, не привыкли к таким домам. У тетки моей, я уж говорила, дом в селе, так она свет, знаете, как зажигала?» «Не знаю. Говори же, наконец, не тяни, Кася». Я тотчас закончила бесполезный поиск выключателя и опустила руки. Похоже, его и правда тут нет. «А вот просто входила и шла, и свет сам по себе зажигался», — гордо сказала горничная. «У них-то в селе это для экономии так дома строили, чтобы зря не горел, значит». «Ясно. Местный аналог наших фотоэлементов. Входила и шла, говоришь?» — повторила я задумчиво. «И что, не боялась твоя тетка воткнуться головой в угол какой-нибудь?» «Так она уж свой-то дом наизусть знала, где что стоит да лежит у нее», — резонно ответила горничная. «Ну что ж, попробуем так и сделать», — решительно сказала я. «Барсик, малыш, отлети-ка немножко подальше». Лавис понятливо заморгал красными глазками и сделал пару кругов поодаль. Передо мной оказался темный, практически пустой коридор. Воткнуться куда-нибудь головой было маловероятно, потому что некуда. Коридор прямой, стены, я пригляделась. Нет, это не доски. Очень похоже, что когда-то здесь были обои, только сейчас они обвалились буквально кусками. Выглядело все это очень неопрятно. Но отслаивающиеся обои — это еще не самое страшное. А вот ногу подвернуть или, упаси боже, сломать — все возможности были. Доски под ногами оказались полугнилыми и пружинили при каждом шаге. Тоже хорошего мало, но ведь решаемо, особенно в свете завтрашнего посещения градостроителя. Но вот рваная дыра почти посередине коридора — это совсем никуда не годится. «Касси, тут дырка в полу, ни шага», — быстро сказала я, а сама медленно, но непреклонно двинулась вперед, держась поближе к шершавой стене. «Ну, где же ты, свет? Включайся, наконец! Хозяйка пришла!» — прошипела я и почти вжалась в стену, проходя мимо дыры в полу, из которой ощутимо сквозило. И свет как будто меня услышал. Вдоль всего коридора включилось освещение. Оно было совсем не ярким, но, главное, ушла темнота. Наконец-то! Но тут из дыры задуло еще сильнее. И это было ладно. А вот прерывистое розовое свечение, которое из нее показалось... Да мне чуть плохо не стало. Это то, что я думаю? Неужели мамаша лорда Кайса не всех детенышей забрала? Я застонала. Что же делать? На улице холодает, ночь на дворе, дочка мокрая и голодная. Мы никак не можем уйти отсюда, но и оставаться рядом с опасным существом тоже нельзя. Вот же везет мне на этих магических животных. Я тяжело вздохнула и сказала, опять подвязывая подол высоко у бедер: «Касси, сядь там у входа. Малышка, ты уж потерпи немножко. Мама сейчас вот спустится вниз, посмотрит, что там, и сразу назад тебя кормить», — пообещала я орущей дочери, к которой уже вовсю летел барсик-нянь. «Кстати, а почему малыш совсем на это свечение не реагирует? Я же помню, как он кинулся в бой с любимицей леди Савилы. Барсик, давай посмотрим, что там, а?» — жалобно сказала я. «Одной страшновато, честное слово». Барсик захлопал красными глазками и быстро замахал крылышками, соглашаясь и оставляя свой пост у малышки. На сердце стало спокойнее. Все-таки Лавис — существо тоже опасное, поможет в случае чего. Барсик тотчас спланировал вниз, а я присела на корточки и, решившись, заглянула внутрь. «Так, и что у нас там в этой дыре?»